«Почему именно здесь?» – спросила Шпилька. «Дурное место. Манкурт на взводе, чуть не плачет. Говорит, под нами какая-то подводная бездна». «Ужас, 7 единиц. Мало кто рискнет драться под ними», – пояснил Йота. «Трайнул думает, что это гарантия безопасности. У них, наверное, есть шмот на Эстель». «Думаешь, подстава?» «Если подстава, просто вырежем их всех». Из глубины в пене водопадов стекающей воды появился бронированный купол Абиссала. На панд, стоявших на палубе барракуды, неприветливо глянули жерла бортовых пушек. Скрипнув, развернулась гарпунная платформа, недружелюбно сверкнув отточенным острием. И открытые орудийные порты, готовые изрыгнуть огонь, ясно говорили об этом. Не убирая броневую защиту, корабль Трайнула открыл боковой шлюз. Выкинул язык металлического трапа. Вынырнув из недр Абиссала, через несколько рук проплыл легкий прямоугольный ящик, подозрительно похожий на гроб. «Гроб!» – краешком рта усмехнулся Йота. «Интересная точка для отдыха. Он точно внутри?» «Точно!» – пропыхтел белобородый цверк, передавший ящик. «Гони мои деньги!» «Смотри, если ты обманул, станешь следующей целью», – процедил Йота. «Что-то хочешь сказать?» «Да, предупредить», – неприятно усмехнулся цверк. «Осторожнее, у него...» «Знаем мы все его штучки», – оборвала его Шпилька. Трайнул прервался, насмешливо поклонился и исчез в прямоугольном отверстии шлюза, который с шипением быстро закрылся за ним. Абиссал начал немедленно погружаться, и уже через минуту о нем напоминали только круги на воде. «Почему ты отпустил их?» – спросил Рандом. «Мы могли бы вырезать всех и ничего не платить». «Не стоит. Мы не знаем, какие карты они держат в рукаве. Нам нужен только код». «Я хочу увидеть его лицо, когда он зайдет в сферу», — хихикнула Шпилька. «Приготовьтесь. Все заклинания подвешены», — спросил Йота, доставая странную зеленоватую пирамидку с замысловатыми рунами на гранях. «Все помнят, что будем делать.